кузнечик был похож на саранчу, как русский мог похож быть на еврея. Приказ убить был отдан палачу. Кузнечик мертв. Разобрались позднее.